Глава 19. 6 июля, 12 часов 00 минут. Лу быстро вошел в кабинет Грентема, энергично размахивая газетой. «Они уже пронюхали», — сказал он возбужденным голосом. «Смотри на первую страницу». Грентем взял газету, бросил на нее взгляд и в сердцах швырнул на стол. «Это произошло скорее, чем я предполагал», — сказал он. Лу присел на краешек письменного стола. «А жена Пермингера?» — спросил он. «Ты считаешь, что поступил правильно, отправив ее к Карри?» Грентем холодно посмотрел на него. «А что?» «Представь себе, что ей удастся удрать, и мы не сумеем ей вовремя заткнуть рот». «А что, по-твоему, надо было с ней сделать? Убить?» Лу утвердительно кивнул головой. «Так было бы спокойнее». «Позволь все-таки о таких вещах думать мне. Я хочу сохранить жизнь этой женщине. Она может еще нам пригодиться, и мы знаем, где ее найти. Не забывай, что теперь у нас новый босс, Равена. А если он нас не устроит, и нам, может быть, захочется разделаться с ним?» Лу отвел взгляд. «Куда ты клонишь?» «Имея под рукой такого свидетеля, который видел, как Равена спустил Мендетту, мы всегда сможем держать Равену за горло. С ним можно будет сделать все, что угодно. Если он вздумает прижать нас или, упаси бог, отделаться от нас, мы подставим жену Пермингера фликам. Вот и все». «Вот как? А если она доложит фликам, что ты насильно удерживал ее в борделе?» «Когда придет время выпустить ее на сцену, она станет совершенно ручной и будет говорить только то, что ей прикажут. Сейчас ей приходится совсем не сладко, надо полагать», — проговорил Лу, приподняв брови. «Да, у Карри не сладко», — ответил Грентем, погасив сигарету. «Я велел ей обработать ее, а Карри прекрасно знает свое дело». «Но если об этом пронюхает Равена, ему это не понравится». «Не пронюхает. На Карри я надеюсь, она меня хорошо знает. Кроме нас троих об этом не знает никто. Если же у тебя появится желание поделиться с кем-нибудь этими сведениями, то в таком случае я не дам за твою шкуру ломаного цента. Ты, надеюсь, меня понял?» Лу утвердительно кивнул головой. «Конечно же, я никому ничего не скажу». Зазвонил телефон. Подняв трубку, Грентем услышал женский голос. «С вами хочет говорить судья Геннинсен». «Соединяйте», — сказал Грентем и, прикрыв микрофон ладонью, прошептал Лу. «Это струсивший Геннинсен». Судья был весьма обеспокоен. «Скажите мне, Грентем, что случилось с Мендеттой? Правда ли, что его убили?» «Совершенно верно», — ответил Грентем. «Его убили прошлой ночью». «Кто же это сделал?» «Мы все хотели бы найти ответ на этот вопрос», — сказал Грентем, подмигивая Лу. «Что вы намерены в связи с этим предпринять? Кто возьмет дело в свои руки?» «Мне необходимо определить свою позицию». «Вам совершенно незачем беспокоиться. Таотси в свое время все предусмотрел. Он уже несколько месяцев ждал взрыва. Все свои дела он передал мне». «Вам?» Судья не посчитал нужным скрыть удивление. «А вы справитесь со всем этим?» «Конечно. Мендетта оставил дела в изумительном порядке». Наступила продолжительная пауза. Наконец судья снова заговорил. «Вы уже приступили к рассмотрению счетов?» «Да, и должен заметить, что мы вас очень ценим». «Еще бы», — сухо ответил тот. «Что бы вы делали без меня?» «Мендетта переводил мне гонорар 1 числа каждого месяца. Хотите совет? Вам следует поступить так же». «Согласен. 1 числа, вы говорите. Я непременно так и буду делать». «Тогда всего хорошего, Грентем. Тем не менее, будьте внимательны». «Понятно». Грентем положил трубку. «Подлец номер один», — сказал он, презрительно поджав губы. «Его не столько интересует смерть Мендетты, сколько его гонорар». Лу улыбнулся. «Все-таки не все имеют в своем кармане судью. Правда, обходится он нам недешево, но свои деньги оправдывает сполна». Грентом достал из ящика письменного стола записную книжку. Полистав ее, нашел то, что искал. «Точно», — проговорил он. «В прошлом году в суде перед ним предстало 17 девушек. 12 были оправданы, 4 предупреждены, и только одна оштрафована. Да, он неплохо отрабатывает наши деньги». Снова зазвонил телефон. «Да», — резко проговорил Грентом, беря в руку трубку. «Да, я у аппарата». «Это вы, мистер Мансфельд? Как поживаете?» «Да, он умер». «Да, конечно, искренне жаль». «Нет, это вам не нужно делать». «Да, естественно, с вами мы хотели бы и впредь сотрудничать». «Первого числа каждого месяца?» «Хорошо, мистер Мансфельд, вам будут присылать». Он снова положил трубку. «Эти типы очень любят наши деньги», — прокомментировал Лу. Грентом утвердительно кивнул головой. «Именно так. Районный прокурор интересовался, не изменит ли смерть Мендета его доходы», — проговорил он, откидываясь в кресле. «Так будет продолжаться сегодня весь день». «Ты собираешься что-нибудь изменить?» Грентом покачал головой. «Равена уже просмотрел список. Сейчас, на первых порах, он вряд ли будет что-либо менять. Может быть, потом, чуть позже, когда как следует встанет на ноги». Когда Лу выходил из комнаты, снова зазвонил телефон. Беря трубку, Грентом непроизвольно сделал гримасу. «С вами хочет поговорить мистер Польсон», — проворковала телефонистка. «Соединяйте», — ответил Грентом особенно холодным тоном. «Алло, Грентом?» «Да, это я. И я как раз собирался звонить вам, мистер Польсон. Понятно, что по поводу этого печального события. Я понимаю, что оно вас взволновало. Я тоже. Я просто говорю вам, что взволнован так же, как и вы». «Понятно. Я занимаюсь всеми делами». «Да, Мендета все оставил мне». «Почему?» «Потому что он посчитал это лучшим вариантом». «Вы идиот!» — яростно кричал в трубку Польсон. «Вы ничего не понимаете в делах, Грентом. Учтите, мои деньги должны быть в сохранности. Вам что, мало клуба? Делами организации должен заниматься серьезный человек. Абсолютно необходимо руководить этими девушками, а не лентяйки. Мендета умел с ними обращаться, а он их хорошо знал. А что представляете собой вы?» Грентом улыбнулся. «Спокойно, Польсон», — сказал он. «Я вам уже сказал, что взял все дело в свои руки. На ваше мнение мне в высшей степени наплевать». «Вы не имеете права так со мной разговаривать, Грентом», — взорвался Польсон. «Это дело наполовину держится на моих деньгах, и это дает, надеюсь, мне право сказать свое слово». «Это дает вам право только получать прибыль с вложенных денег», — сухо поправил его Грентом. «Хозяин здесь теперь являюсь я». «Будьте учтивы, разговаривая со мной, черт возьми. Одно лишь мое слово, сказанное в присутствии некоего уха, может вам здорово испортить жизнь, Грентом». Грентом откровенно расхохотался в трубку. «Не передергивайте, Польсон», — насмешливо сказал он. «Какое слово и чье ухо? Вам вряд ли удастся меня запугать. Не забывайте, что я могу ударить больней. Может, вы хотите, чтобы все узнали о том, что половина ваших доходов поступает из борделей?» Наступила долгая пауза. В трубке слышалось только сопение Польсона. Наконец он более мягким голосом сказал: «Не будем ссориться, Грентом». Грентом охотно согласился с этим предложением. «Если у меня дело не пойдет, я вас сразу же предупрежу об этом. Идет?» — миролюбиво предложил он. «Хорошо. Кстати, это ведь ваша газета первой напечатала сообщение о смерти Мендеты. Как же это случилось?» «Я за это не отвечаю», — мрачно ответил Польсон. «Это постарался мой криминальный репортер. Надо отдать ему должное, свое ремесло он знает великолепно. И нюх у него к тому же... «Да, слишком хорош. Он несколько поторопился. Я надеялся, что у меня будет по крайней мере еще 24 часа, чтобы уладить некоторые вопросы. Возможны некоторые затруднения с отдельными пайщиками». «Каким-то образом он оказался в курсе событий», — сообщил Польсон. «Хотя я ему категорически запретил близко подходить к Мендете». «Очень печально видеть такое введение своих дел», — саркастически произнес Грентом. «Это, случайно, не Джек Эллинджер?» «Да, он самый. Вы его знаете?» «Еще как. Последнее время он постоянно крутится возле клуба. Видимо, что-то чувствует. Вы не задумывались над тем, чтобы его куда-нибудь отослать?» «Постараюсь что-нибудь предпринять в этом направлении». «Тогда поторопитесь. Он слишком близко подошел к некоторым нашим делам и здорово начинает действовать мне на нервы. Постарайтесь побыстрее отослать его куда-нибудь подальше. Мне сейчас необходимо некоторое время и некогда присматривать за ним. Сдается, что он уже много знает». «Хорошо, решено», — сказал Польсон. «Я отправлю его на процесс в Таманни-Холл. По крайней мере, месяц его здесь не будет. Все газеты посылают туда своих репортеров, и это не должно показаться ему подозрительным». Грентон облегченно вздохнул. «Сделайте так, Польсон, и побыстрее», — сказал он. «Я же вам гарантирую по-прежнему высокие прибыли». «Можете полностью рассчитывать на меня», — вполне дружелюбно заверил его Польсон и положил трубку. Грентон шумом выдохнул воздух. Последние слова Польсона его успокоили. «Кажется, дела идут пока неплохо. Теперь все будет зависеть от Равены. Если у него действительно имеются неплохие идеи, то организация не только не распадется, а станет еще сильнее. Тем более, что Мендетта оставил неплохое наследство. На него работало около 200 девушек. Да и клуб приносил солидные доходы. Парни тоже организованы неплохо. Нет, жаловаться на наследство Мендетты им не приходится. Важно, чтобы и нынешние перемены пошли организации на пользу». Грентом потянулся было за сигаретой, но опять зазвонил телефон.